Глава 46. Лилиана в результате проспала двое суток. Нойс за это время совсем почернел. В голове его постоянно крутилась только одна мысль. А вдруг она не проснется? Конечно, ректор всеми способами эту мысль отгонял. Тем более, что дел-то хватало. Надо разобраться с Алисой. Понятно, что леди Амория сама связалась с Ковином, и тамошние ведьмы уже потирали ручки. Ведьм с таким потенциалом давно не рождалось в Санейском герцогстве. Но всякие бюрократические проволочки, составление актов, приказов и всякой всячины легло на плечи Нойса. На третьи сутки девушка пришла в себя. Дмитрий тотчас дал знать ректору, и Нойс, бросив все, выбежал из кабинета. Но замер на пороге и вернулся к столу. Открыл самый нижний ящик и достал оттуда маленькую коробочку темного бархата. Посмотрел на нее, прищурившись, и, тяжело вздохнув, решительно сунул в карман брюк. Накинул теплый плащ и быстро вышел из кабинета. Он шел к лазарету, но чем ближе он подходил, тем больше замедлялся. «Мага в круг! Да я просто трушу!» — вдруг осознал ректор и набычился, злясь на себя. Колючий мелкий снег сыпал в глаза, но Нойс его даже не ощущал, пока едва не уткнулся носом в лазарет. Метель разыгралась. Отстраненно подумал он и резко открыл дверь. «Плащ снимайте!» – буркнул Дмитрий. «Эван, сколько снегу нанесли!» «Где она?» Ректор послушно скинул плащ и посмотрел на лекаря. «В палате, где ж еще? Погодите, и я схожу посмотрю. Может, опять заснула? Недотрога ваша!» Ректор встревоженно взглянул на лекаря. «Да не бойтесь. Тот сон правильный был у нее. Организм сам себя лечил. Оно у магов-то самое дело, сон. Да мы еще эликсирчику дали восстанавливающего», — солидно добавил он. «А если и заснула опять, то будить не след. Понятно?» Опять нахмурился Дмитрий и было погрозил пальцем, но вовремя спохватился. Не ребенок перед ним чай. Нойс кивнул. Ждать пришлось недолго. Через пару минут Дмитрий вышел из палаты и поманил его рукой, прикрыв дверь. «Вы это, недолго там. Она проснулась, конечно, но утомлять ее не след», — прошептал лекарь. Ректор понятливо кивнул и вошел в приоткрытую дверь. Его девочка лежала у окна и только-только открыла глаза. Увидела Нойса и натянула одеяло до бровей. Ректор кашлянул. «Мага в круг. Он что, ее напугал?» «Лилиана», — хрипло сказал Нойс, и кадык его дернулся. «Как ты себя чувствуешь?» Дежурные слова с трудом срывались с его губ. «Уже лучше», — прошептала из-под одеяла девушка. «Прости, я тебя напугал?» — выдавил из себя ректор. Одеяло тут же поползло вниз, и на него уставились отчаянные серые глаза. «Нет, просто я сейчас очень страшная, да?» — прошептала его девочка и зарумянилась. «Мага в круг». Сердце Нойса забилось, и кровь побежала по жилам, заставляя ректора чувствовать себя этаким сердцеедом. Он посмотрел на бледную, но такую милую, юную и тоже отчаянно трусящую девушку. «Ерунду придумала», — грозно сказал Нойс. «Ты бледная немножко и все. А для меня...» Тут голос его подвел, и ректор дал петуха. «Ты самая красивая на свете и самая желанная», — добавил он и замер. Он чувствовал себя так, будто бросился с крутого обрыва в ледяную реку. Лилиана ахнула. Покраснела еще сильнее и замерла. А ректор не стал тянуть дальше. Как во сне, он бухнулся на правое колено, чертыхнулся про себя, вынимая застрявшую коробочку с фамильным обручальным кольцом, и хриплым голосом произнес: «Леди Лилиана, прошу вас оказать мне честь и стать моей невестой». «Что я несу? Как в дешевом романе!» — промелькнула мысль, но ничего больше в голову Нойсу не пришло. Лилиана побледнела. Глаза ее широко раскрылись, а одеяло, наоборот, сползло, явив ректорским глазам длинную, до самых ножек светло-голубую, больничную рубашку в мелкий цветочек. «Как невестой?» — сбивчиво пролепетала его девочка. «Но я... мне еще нет 18, и... а лорд Стасий?» И она, ахнув, спряталась под одеяло. Нойс нахмурился и громко сказал: «А лорд Стасий останется с носом!» Лилиана. Нойс. О боже! Он пришел меня навестить, а я лежу тут как самое настоящее чучело. Лицо бледное, распухшее. И еще мне так стыдно. Зачем он вообще ко мне пришел? Вот стоял бы и дальше любезничал со своей Прияной. Ой, я сразу вспомнила, что натворила. Ведь это же я буду виновата, и никто другой, если его снимут. Я и моя совершенно сумасшедшая магия, которая, оказывается, все-таки у меня есть. И Прияна это. Вот какое мне дело до нее, до них? Это их отношения и все. И меня никак не касаются. Ага, не касаются. Теперь Нойса уберут, меня отчислят и прямиком в липкие руки лорда Стасия. Я глухо застонала. Но почему? Почему я не смогла удержать себя в руках? Почему? А он вот пришел. Стоит на меня, смотрит. И глаза у него такие пронзительно синие. Такой, такой красивый и такой мой. Вот. Эх, не выдумывай, Ли. Ну, пришел ректор тебя навестить. Может, он всех навещает таких вот бестолковых будущих магов. Но все равно. Лежу тут растрепанная и вообще. Вот если бы знала, что ректор придет, так хоть привела в себя в порядок. И тут он спросил. И я тебя напугал и таким голосом, что я не могла не выглянуть из-под одеяла, встревоженным, виноватым каким-то. А когда Ной сказал потом то, что сказал, ох, я не поверила своим ушам. Я для него самая любимая и желанная. А как же тогда Прияна? Но стоило мне только услышать его слова, как все мысли об этой девушке сразу вылетели из головы. Я для него, для Нойса, самая любимая и желанная. О, Боже! Мне сразу захотелось опять спрятаться. Ведь так сложно поверить в его слова, а не поверить еще сложнее. Но когда ректор бухнулся на колено и попросил меня стать его невестой, у меня в голове все сразу помутилось. Она закружилась, и в животе, в самом низу, вдруг стало так жарко и заныло сильно. Он попросил меня стать его невестой? Сердце у меня замерло, а потом пустилось вскачь. Невестой лорда Бронского. Мечты многих девочек. Но тут я сразу вспомнила про лорда Стасия. Он же, так сказать, основной претендент. И ректор меня добил, прямо вот добил этой фразой. Оставим Стасия с носом. Так это что же? Он меня так спасает? Кровь кинулась мне в лицо. Ректор же не сказал мне, что любит. Не сказал. Назвал желанной и прекрасной. Ага. И решил спасти. Я высунулась из-под одеяла и неожиданно выпалила. Так вы меня таким образом решили спасти, лорд Бронский? А как же ваша Прияна? Ректор застыл мгновение, жевалки заходили у него по щекам. Но он прищурился и вдруг светло так улыбнулся. «Прияна? Да я думать о ней забыл. Тут вышло недоразумение». Он напрягся и медленно произнес. «Ты мне веришь, Ли?» Нойс назвал меня Ли. И так на меня посмотрел потемневшими, как грозовое небо, глазами, что у меня сердце ухнуло куда-то в живот. Такие глаза врать не могут. Жар залил мои щеки, и я кивнула, неожиданно потупившись. «Верю». Ректор широко улыбнулся и, наконец, сказал эти слова. Слова, которые я так долго, оказывается, ждала. «Дурочка ты, Лилиана! Ведь я люблю тебя! Только тебя!» И глаза его полыхнули синим пламенем. «А я?» «Ну, я точно дурочка!» Взяла и заплакала.